Ясмина Сапфир, Агата Санлайт. Попал ты, железный. Глава первая. Алена. Оу, ты такая блестящая! Блестяще выглядишь. Я хохотала, прикладывая к Насте платье, сплошняком обшитое пайетками и достойное разве что попсовой певички 90-х. Подруга притворно сделала ножкой па, слегка подтянув подол в бок. О да! У нас в центре психологической поддержки я буду просто гвоздем программы. Сверкнешь, даже не так, а слепишь. Я расхохоталась и принялась засовывать вешалку с платьем на место. Однако плотный ряд разных вещей не желал пропускать что-то еще. Платье самым что ни на есть подлым образом соскользнуло на пол. И я, ничего не подозревая, наклонилась, как обычно делала на йоге. Подняла вещь, надела на плечики и вернулась на место. Выпрямилась и заметила, как Настя поднимает брови. Мол, тут такое! Ого-го! Я оглянулась и заметила мужика. Мужлана на вид. Нет, он был одет в свободную толстовку и брюки из очень дорогих бутиков. В ботинки, которые стоили, возможно, больше, чем весь мой гардероб вместе взятый. Темные волосы острижены так, что лежат идеально. Но выглядел все равно настоящим мужланом. Хотя, надо признать, весьма привлекательным. Гробовато высеченные черты лица не были слишком крупными, а губы казались достаточно пухлыми, хотя и жестко очерченными. Борода и усы вид не портили, хотя я любила гладко выбритых мужиков. К тому же сочетание черных волос и серых глаз заставляло акцентироваться на незнакомце. Было видно, что он не столько не пренебрегает спортзалом, сколько чем-то занимается долго, серьезно. Об этом говорил и мощный разворот плеч, и осанка, и поджарый пресс, и ягодицы. Круглый и крепкий на беглый взгляд. Но и руки, бицепсы и трицепсы которых легко можно было оценить даже под толстовкой. Мужлан хмурился, но почему-то слегка покраснел, и стоял он аккуратно между мной и проходом дальше, мимо вешалки, в другой конец зала. Заметив, что стал эпицентром нашего внимания, сразу после платья с пайетками, он фыркнул и сделал широкий шаг навстречу. «Дайте пройти», — почти рыкнул. Я демонстративно прижалась к вешалке, и мужлан прошел сзади, лишь слегка зацепив. Когда он достаточно удалился, Настя почти подавилась смехом. «Да ты чего? Ну, он хотел пройти, а тут я, как незапланированный шлагбаум, расставилась». «Ты не поняла!» Она продолжала заливисто хохотать. «Он шел себе мимо, увидел, как ты наклонилась, и так залип на твою круглую попку, что аж машинально пришел в наш ряд вешалок. Он же смотрел-то мужское, а мы женское». Увлекла ты мужика совсем не по-детски. Он аж замер и стоял, не отрывая взгляда. Я уж думала, вот-вот задымится, бедняга. Меня он заметил только когда ты ко мне обратилась. До этого же что была, а что нет. Вот до такой степени мужик от тебя без ума. Хм, не от меня, а от конкретной моей точки, усмехнулась я и тихо добавила. Вот если бы еще и мне моя попа так нравилась. А еще моему хореографу в детстве. Она вообще постоянно талдычила. «Отклячила! Закрыла попой весь обзор партнеру. Такие попы подходят только для натяжения абажуров». «Ну и дура была этот твой хореограф», — усмехнулась подруга. «И этот мужик — яркое и четкое тому подтверждение». Я вздохнула. Настроение немного испортилось, но я решила его снова себе поднять. «Пошли, выпьем вкусного чая и поболтаем». Мы отправились в кафе и начали щебетать. Обо всем и в то же время вроде как и ни о чем. О моей работе писателем, журналистом, пиарщиком. Я бралась за книги про разные предприятия, подарочные для издания и рекламы. Иногда писала рассказики, чисто так, для души. Подруга немного рассказывала о своей жизни. Пациенток не обсуждала, это табу. Да я и не рвалась, раз так правильно. В общем, мы вкусно поели, выпили чаю с ягодами и отправились снова бороздить моря одежды и реки обуви. Настя, как обычно, жгла не по-детски. Я поглядывала на часы. Торговый центр закрывался ровно через 20 минут, а она никак не могла выбрать одну из двух абсолютно одинаковых маечек. И ладно бы верхних, нижних, что носят под одеждой. Мерила одну, вторую, на размер больше, снова меняла и опять крутилась у зеркала. И я ждала. На Настю иногда находила. Она всю жизнь была худой и высокой, мне до ее размеров модели худеть и худеть. Так что сидела все на подруге отлично. Но она бывала вот так же по 100 раз мерила подобные вещи и не могла определиться. В общем, выбрала. Я прямо выдохнула, и мы рванули на кассу галопом. Затем стремглав метнулись на эскалатор. Еще один и еще с третьего этажа прямо наружу, на ходу надевая шарфы и пальто. Поздняя осень была теплой на редкость. Даже я, жуткая мерзлячка по жизни, обходилась без шапки и высоких сапог. В общем, мы выскочили на стоянку машин, практически уже абсолютно пустую. Настя чмокнула меня в щеку и виновато произнесла. «Прости, я не могу сегодня тебя подвезти. Димочка ждет». Ее Димочка был жутким ревнивцем, так что я вполне понимала подругу. Тем более жили мы в разных концах города, и чтобы подкинуть меня, ей пришлось бы сделать изрядный крюк по окраинам, а потом еще так, до кучи постоять в пробке у нашего поворота. В общем, я помахала подруге рукой и начала вызывать такси с приложения. Зависла, ища нужный адрес в смартфоне, когда нечто схватило меня и прижало к столбу. Пикнуть не успела, как огромный мужчина, тяжело дыша, вдруг принялся лапать. В толстовке с капюшоном, натянутым на лицо. Но я все равно видела лихорадочно сверкающие глаза и красные от прилива крови губы. Он был большим, как медведь, пах дезодорантом с потом вперемешку так, что аж тошнота подкатывала к горлу. Я пыталась сопротивляться, дергалась, извивалась, но сильные руки уже практически забрались под свитер, стали спускаться ниже, к лосинам. А там только дерли. Стянуть их несложно, даже расстегивать молнию не потребуется. Я ахнула, понимая, что в эти минуты прямо сейчас и здесь меня изнасилуют. На стоянке уже совсем никого не было. Звать на помощь я не могла. Гадкий насильник крепко зажал рот потной рукой. «Пикнешь, и я сделаю тебе очень больно», — предупредил, видимо, хорошо понимая, что первый шок прошел и пришло осознание. Либо я что-то сделаю, либо все. Твердое свидетельство этого всего уже упиралось в меня вполне откровенно. Нас разделяла лишь только ткань. В случае мужчины – свободных спортивных брюк и, надеюсь, трусов. В моем – лосин. Я белье под них не всегда надевала. Я как-то особенно остро и четко оцифровала все, что случилось и должно произойти позже. Так, если я попытаюсь ему врезать в пах. Мужчина был огромный и сильный. К тому же мои ноги он зафиксировал так, что те едва шевелились. Какой там удар? Руки сцепил своими над головой. Свободной рукой насильник возился с одеждой. Будь у него обе свободны, уже все закончилось бы. С одной стороны, мои лосины снимались легко, с другой же тяжело стаскивать через бедра, так что насильник пыхтел и старался. Я же могла еще немного подумать. Голова стала как никогда ясной. Эмоции схлынули, неожиданно, резко. Надо что-то сделать, и очень срочно. Вот что громыхало пульсом в висках. Машин на стоянке, кажется, совсем не осталось. Возможно, какие-то в углу далеко. Людей я тоже вокруг не видела. Сотовый упал и где-то валялся. Я даже не поняла, когда его выронила. Что же делать? Как быть? Что предпринять? У меня муж, сын. Я не хочу. Я не желаю. Как же мерзко. Осознание, что уже ничего не изменишь, медленно заполняло мозг и хотелось выть и рычать, кусаться и драться. Но сил не хватало. И эмоции вдруг вернулись, хлынули с новой силой. От злой обиды я прикусила губу и ощутила вкус железа во рту. Запах насильника, мускусный, с примесью дезодоранта, все больше вызывал приступы тошноты. «Может расслабиться, раз ничего не изменишь?» — мелькнула мысль. «Господи, как же мерзко! Как я смогу все это вообще пережить? Он же... Я же... Нет, я уже прямо сейчас чувствовала себя изнасилованной». Хотя само действие еще только мне предстояло в скорости пережить. «Ну давай, цыпочка, ты такая сладкая, лакомая. Расслабься, я сделаю тебе очень приятно». Горячий шепот на ухо вызвал у меня дрожь отвращения. «Приятно? Да знаешь ли ты, как мне сейчас?» Я сцепила зубы и промолчала. Дергаться смысла совсем не имело. Мужчина окончательно на меня навалился. Прижал так, что даже дышалось с трудом. Я начала беззвучно рыдать, но, по-моему, насильнику только понравилось. Он как-то тихо усмехнулся и ухмыльнулся, и, наконец-то, стянул с меня лосины до бедер. Холод окутал, и на минуту я забыла, что вокруг происходит, пока нечто горячее и влажное не ткнулось прямо между ног. Насильник выругался чуть громче прежнего и начал спускать мои брюки пониже. Я прикусила губу и ощутила, как по подбородку течет горячая влага. Тем временем брюки предательски затрещали. Еще и домой поеду практически голая. И я всхлипнула до боли, до рези зажмурилась. И вдруг насильника кто-то от меня оттащил. Я распахнула глаза, старательно прикрываясь пальто, пытаясь натянуть лосины, и обнаружила, как тот самый мужик из бутика валяет извращенца по каменному полу стоянки. Он его бил, скручивал, колотил и еще что-то. Кровь брызнула в один момент так, что даже попала мне на пальто. Вдруг подумалось, хорошо, что оно черное. Наконец мужлан поднялся и вскинул на меня внимательный вопросительный взгляд карих глаз. Насильник тихо отполз, а спаситель брезгливо бросил ему вслед. «Еще раз увижу, убью, и суд меня оправдает». Я уже практически поправила одежду, даже поразительно, как быстро, и замерла, пока мужлан поднял мой рюкзачок, который в какой-то момент съехал с плеча. Затем где-то нашел мой сотовый и вручил. «Может, вас подвезти?» — спросил неожиданно мягко. Не так он обращался ко мне в магазине, и совсем не так минуту назад угрожал насильнику. Я выдохнула. «Я бы лучше на такси». «Лучше?» — он скинул черную бровь. «Да вас одну отпускать вообще не стоило бы. Такой женщине не следует одной бродить в такой поздний час. Где эта ваша подруга-хохотушка?» «Уехала домой на собственной машине». «В общем, я вас довезу, и не спорьте. Идемте». Он взял меня под руку и повел в сторону. «Я замужем, у меня сын», — зачем-то тихо пискнула я. «Хорошо. А у меня тут внедорожник». Он стремительно двинулся в угол, где осталась одна единственная огромная иномарка. Открыл дверь и посадил меня на заднее сиденье. «Вот, выпейте. Там мята и мелисса. Успокоит». Мне в руку лег маленький термос. «Зачем он ему?» «Этот мужик ходит в торговые центры со своим термосом? Жалеет денег на чай в кафе? С его-то внедорожником, одеждой и обувью?» «Нет, положительно, я уже ничего не понимаю». Мысль мелькнула и куда-то исчезла. Я расслабилась и откинулась на спинку сиденья. «Боже, я ведь даже не подумала о том, что, возможно, этот мужлан отвезет меня не туда, куда надо». Лишь пробурчала свой адрес под нос. Он сделал знак, мол, окей, понял. И на том все. Я глотнула из термоса. Вкусно. Чай с курагой, мятой, мелиссой приятно щекотал горло и успокаивал нервы. В самом деле, зачем ему термос, если мужлан всего лишь поехал в торговый центр? Что он там смотрел? Мужской ряд был рядом, и там висели сплошные рубашки. Причем такие классические, офисные. Не похоже, что мужлан любит подобный стиль? Странно, загадочно, но все же. А вы всегда берете свой чай на шопинг? Не удержалась я от вопроса. «Меня зовут Феликс». «Железный?» «Практически. Феликс Железнов, если вам интересно». Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида и чуть ухмыльнулся или улыбнулся. Почему после происшествия с насильником я поверила и доверилась совершенно незнакомому, брутальному и до нельзя странному типу? Даже не знаю. Интуиция, что ли? Почему-то казалось, ничего плохого или неприятного он мне точно не сделает. «Вам одежду не порвали? А то, может, поехать в круглосуточный торговый центр и купить новую?» Вдруг уточнил Феликс. «Нет, спасибо. Лосины немного по шву разошлись, но не в стратегически важных местах». Он усмехнулся. «Вы слегка язва?» «Бываю», — согласилась я, почему-то охотно поддерживая наш странный диалог. Он казался прямо мужчиной-мужчиной. Сильным, смелым, в меру решительным и надежным. Не знаю уже почему, но дико надежным. «А ваша, жена не приревнует, узнав, что вы деретесь из-за других женщин?» — усмехнулась я. «Моя пятая точка, ваш взгляд, чувствует на себе до сих пор». «Да вы прямо ядовитая, а не язвительная». Он усмехнулся и покачал головой. «Не знаю, приревнует или все-таки нет. Мы разводимся». «Прямо уже так?» «Да, уже подали заявление в ЗАГС». Я замолчала, как будто этот ответ резко отрезал возможность спрашивать дальше. «О чем? Как? У меня слов не хватало. Да и волнение вдруг накатило не к месту. Я зрелая, взрослая женщина. Мне давно уже за... Даже не хочу вспоминать, сколько за. Из-за пониженной температуры тела я выглядела очень молодо. Но я-то знала, сколько мне лет на самом деле уже стукнуло». «Чего затихли?» Справился Феликс и опять посмотрел на меня в зеркало. «Не знаю». Тихо ответила я. «Я был когда-то мрачным, замороченным типом. Жена работала у меня помощницей, секретарем. Постепенно наши отношения потеплели. Она меня, как сама выразилась, разморозила. Поженились, прожили 10 лет. А потом я вдруг понял, что не люблю ее. Да, она меня все-таки разморозила. Я был очень благодарен ей за тепло, за поддержку, за все. Она нравилась мне как женщина, но полюбить ее я так и не смог. Другая вызвала страсть. Он изогнул бровь, опустил и ничего не ответил. А термос? Термос у меня всегда с собой, по работе. И кем вы работаете? Даже стало интересно. Стало? А до этого не было интересно? Он как будто со мной немного играл, и я не понимала сути игры. Феликс усмехнулся и произнес. Думаю, я не хочу отвечать на вопрос. Тем более мы практически приехали на место. Действительно, мы въехали в мой поселок. Миновали несколько элитных домов и приблизились к нашему с мужем коттеджику. Небольшому двухэтажному, белому. Феликс подкатил к самой калитке и резко затормозил. «Спасибо большое». Я замялась, а потом все же добавила. «За спасение и за доставку». «Но вы же не посылка, чтобы вас доставлять», — усмехнулся он. «До свидания». Я не знала, что бы еще такое сказать, поэтому просто выскочила из машины. Юркнула в калитку и отправилась в дом. И только тут, в коридоре, снимая пальто и выдружая на вешалку, я вдруг поняла, что он не спросил, а как зовут меня, хотя сам ведь представился. Странный тип. Мужлан. Но все же хорош.